Язык каббалы. У нас нет слов, чтобы выразить и передать духовные понятия, не связанные со временем, местом и движением, поскольку весь наш словарь ограничен восприятием нашего мира. Трудно подобрать слова и объяснить пережитые чувства тому, кто не испытал их. Но как все же можно выразить ощущения высшего мира, неуловимые нашими органами чувств, точно описать их и передать другим? Ведь если хоть одно понятие не найдет себе точного соответствия в слове, пропадет точный смысл всей науки. Любой объект и действие в нашем мире берут начало из соответствующего ему объекта в духовном мире. И потому каббалисты нашли верный путь передачи информации, знаний друг другу, взяв за основу название предметов и действий нашего материального мира, ветвей, для описания соответствующих им предметов и действий, корней, в духовном мире. Язык этот был разработан людьми, достигшими духовных миров еще при жизни в нашем мире и потому точно знавшими эти соответствия. Поэтому каббалисты назвали его языком ветвей. Отсюда можно понять странные названия в каббалистических книгах, описание действий, воспринимаемых нами как детские сказки или вовсе нелепые рассказы. И тем не менее, язык этот очень точен, так как есть точное и однозначное соответствие между корнем и его ветвью. Ведь создатели языка находились одновременно в двух мирах. Поэтому нельзя заменить одно слово другим, каким бы нелепым оно ни казалось. Ветвь должна точно соответствовать корню. Понятия, противоположные у нас, имеют в духовном мире один корень. Понять это можно на примере манны небесной. Она включала в себя все противоположные свойства одновременно. Для тех, кто хотел почувствовать вкус сладкого, она была сладкой. Для тех, кто хотел горького вкуса, горькой и так далее. Это потому, что материальный потребитель воспринимает от духовного предмета лишь то, что он хочет выделить из бесконечного множества свойств. Сам же духовный предмет включает в себя одновременно все возможные в нашем мире формы и свойства. Во влиянии на нас Творца различаются две стадии. Одна духовная в ее простом, включающем все свойства виде. Вторая, проходя через наши ощущения, попадает в область наших чувств и проявляет одно из своих свойств в соответствии со свойствами ощущающего. Духовные объекты разделяет не пространство, а их духовное несоответствие, несхожесть их свойств. Поэтому количество душ, то есть отдельных духовных объектов, определяет количество отделенных друг от друга расстоянием личностей. В начале творения была одна общая душа – свет, наслаждение, и соответствующее ей тело, желание – Адам. Она сливалась с Творцом и потому получала максимальное наслаждение. По своей природе душа – это всего лишь желание получить наслаждение. И согласно этому желанию, душа им наполнилась. Но получив наслаждение, душа почувствовала стыд. Так чувствует стыд в нашем мире каждый, кто получает подарок или большое одолжение. Степень ощущения стыда зависит от духовного развития человека. Лишь это чувство постоянно держит нас в рамках и заставляет следовать законам общества. Оно же лежит и в основе других стремлений – к образованию, богатству, положению в обществе, почестям. Душа, почувствовав беспредельно жгучий стыд, соответственно полученному наслаждению, нашла, что единственный путь избавиться от него – прекратить получать наслаждение. Но поскольку Творец все же желал доставить душе наслаждение, она согласилась принять его лишь ради Творца, а не ради собственного удовольствия. Так в нашем мире, чем большее наслаждение получает ребенок от еды, кушая ради мамы, тем большее наслаждение он доставляет матери.